Мимо сновали неуклюжие плоскодонки, нагруженные вязанками хвороста, сеном, жмущимся друг к дружке отощавшими овцами. Сквозь дождь на берегу были видны то украшенная четырьмя изящными башенками колокольня церкви Святой Бриджит, то набережные Фраерса, то сады Темпл-Бара. Дальше, сразу за городскими воротами, белели стены большого францисканского монастыря. А затем начинался Стрэнд с великолепными усадьбами, парки которых спускались к реке. Когда показались медная крыша и квадратные башенки нового особняка Савой, где располагалась резиденция герцога Кларенса, Уорвик приказал причалить. Однако задремавший было Джордж внезапно очнулся и испуганно схватил тестя за руку. «С вашего позволения, сэр, я бы хотел сейчас отправиться с вами». Он замялся на мгновение, но Уорвик понял и засмеялся. «Что, Джорджи, боишься Изабеллы?» «Милорд, вы шутите? Всем известно, что я отлично переношу женские слезы, но Изабель в положении. Будет лучше, если ей сообщат, что я с вами в Вестминстере». Уорвик с улыбкой смотрел на зятя. «Ты ведь любишь ее, Джордж. Зачем же тебе таскаться со мной по всем этим ночным кабакам?» Кларенс отвел взгляд и пожал плечами. «Человек несовершенен. Еще Курций сказал, в обычаях человеческих много разнообразия и много нелепостей». Уорвик захохотал. «Ха, латынь с похмелья, да еще Курций, это забавно. А ладно, ладно, мой славный Джорджи, я покрою твой грех. Грибы, Вестминстер, Джек». Уорвик был доволен тем, что Кларенс бережет супругу. Они кутили с зятем не впервые, и Уорвик знал, что Изабелла сердится на него. Но даже в мелочах герцог оставался политиком и готов был пожертвовать семейным благополучием старшей дочери ради того, чтобы покрепче привязать к себе Кларенса. Он доверял Джорджу, но вместе с тем хотел постоянно иметь под рукой одного из Йорков. К тому же, какой супруг иной раз не оставляет семейное ложе, чтобы пройтись по притонам? Так пусть уж лучше он делает это под присмотром тестя. Другое дело, что, как заметил Уорвик, Джордж чересчур часто стал заглядываться на других женщин. Видимо, этот брак не столь удачен, как он полагал ранее. А ведь не уступи он в свое время просьбе дочери, она была бы сейчас не за Джорджем, а за Эдуардом. И вряд ли он тогда служил бы своим мечом Ланкастером. Однако Изабелла все равно не выглядит счастливой, хотя и ждет уже второго ребенка. Да, и этот брак его старшей дочери и второго Йорка можно причислить к немногим ошибкам делателя королей. Всего лишь раз он поддался чувствам и поступил как отец, а не как политик, и так промахнулся. Ну, конечно, Джордж славный малый, но он не король. Изабелла несчастлива, а сам он посредством брака Анны Невиль и Эдуарда Уэльского намертво приковал себя к Ланкастерам. Черт бы их побрал! Уорвик не заметил, как выругался вслух. Вновь задремавший было Кларенс открыл глаза и внимательно поглядел на делателя королей. «А ведь он сдает», — пришло в голову Джорджу, пока он разглядывал бледное с желтизной лицо тестя. Его усталый рот с брезгливо опущенными уголками и набрякшие под глазами мешки. Его камердинер недавно проболтался, что мой тесть подозрительно часто стал прибегать к помощи лекаря-итальянца, которого он вывез из Франции. Откуда эта бледность? Эта золотушная желтизна? Этот рыжий отлив на белках? Пьет он, конечно, много, Однако в последнее время я не раз замечал, как его то и дело выворачивает наизнанку.